Отец поручил ей посетить клинику, так как сам не решается туда пойти, боится лишних эмоций. Они предложили сопроводить ее при выполнении долга. Когда они пришли в лечебницу, там происходила живая дискуссия между медсестрой и старым господином, желавшим видеть Брабана. Ему в этом было категорически отказано. Состояние мсье Брабана требовало полного покоя. Посетитель, а это был Толю, не удивился присутствию племянницы и двух бывших учеников. Он тут же принялся описывать им свою ситуацию, протестуя против тирании невежд врачей и аптекарей. Тереза, которая, в принципе, не стремилась увидеть, как агонизирует Брабан, добросовестно осведомилась, можно ли видеть профессора Вюльмара. Его не было. Заметно молодой доктор объявил им, в конце концов, что состояние мсье Брабана не меняется и что все визиты запрещены. Они вышли. Тереза извинилась, что отлучится. Она должна была как можно скорее проинформировать отца о развитии событий. Тюкден и Руэль остались одни против Толю, который, казалось, не собирался их отпускать, но при этом его мало волновали действия племянницы. «Вот ведь какое несчастье», — сказал Толю. «Теперь ему явно не выкарабкаться в его-то возрасте, а ведь такой замечательный человек». «Вы были с ним знакомы?» «Немного», — ответил Руэль. «Вы с ним играли в бильярд в Людо», — сказал Тюкден. «Верно, верно. Больше он в бильярд играть не будет. Да и я тоже больше не играю. Некогда мне теперь развлекаться. Слишком много забот. Ах, сколько у меня забот, молодые люди, вы бы только знали». «Мы не знаем», — сказал Руэль. «Откуда вам знать? Смерть — это не для вашего возраста». «Как сказать?» — отозвался Тюкден. Толю обиженно замолчал и сменил тему. «Ну что, друзья мои, теперь у вас есть дипломы? В июне получили», — ответил Роэль. «Прекрасно, прекрасно. У моего племянника тоже есть диплом. Вы с ним знакомы?» «Немного», — ответил Тюкден. «А у вашего друга Ублена тоже есть диплом?» Ублен бросил. «Теперь он в кофейной фирме». «Надо же, надо же». «А ваш друг Синдоль?» Перечисление становилось угрожающим. «Так все бывшие ученики выйдут на подиум». Роэль оборвал эти показательные выступления. «Синдоль? Он умер?» «Умер. Он был моим лучшим учеником. В таком возрасте? Умер. Да, мсье Толю. Друзья мои, я открою вам одну тайну. Я не умру». «Очень даже возможно», — сказал Тюкден. «Вот именно. А знаете ли вы, в чем тут дело? Этого они не знали. Я не ложусь. Сплю сидя. Правда, хорошая идея. Если бы я ложился спать, я бы умер. Я это точно знаю. Вот и сплю сидя. Я поделился секретом с Брабаном, но эти ребята в своей сатанинской клинике, должно быть, уложили его силой. Так что он умрет. А ведь такой замечательный был человек. А вы, значит, стали бессмертным, мсье Толю?» «Ну да. А что делать? Я пока не нашел способа освободиться от...» «Это долго объяснять. Мы послушаем, мсье Толю. Правильно. Тяга к знаниям — это правильно. Тем более, что этот вопрос вас все равно касается. Вы ведь философы?» «Именно. А что философы говорят о смерти?» «Одни, что философия есть приготовление к смерти. Другие, что свободный человек о смерти не думает. Как всегда, одни говорят «да», другие «нет», — заметил Толю. «Не вижу противоречия», — заметил Тюкден. «А потом?» — спросил Толю. «Что они обещают потом? Одни — одно, другие — другое. Так ведь? Примерно», — сказал Руэль. «Знаю, знаю. А мне все равно. Будущая жизнь, исчезновение, метампсихоз и вся прочая ерунда мне безразличны». Метампсихоз — переселение душ. «Но есть одна вещь, которая мне не безразлична. Тссс, только молчите. Есть одна вещь, которая имеет для меня значение. Тссс. Это сомнения и тревоги, которые я ношу в себе». «У вас их так много, мсье Толю. Моя жизнь была жульничеством. И вам это хорошо известно, так же хорошо, как и мне. Вам хорошо известно, что я преподавал то, чего не знал. Я осмеливался преподавать вам то, с чем не знаком. Что именно? —